Шаг четвертый. Четко озвучивать, что мы будем и чего не будем делать для ребенка. Если родители сказали, это не рассосется. На этом шаге мы сначала договариваемся с собой, сколько мы готовы сделать. Затем озвучиваем это детям. Полезно использовать фразы типа «я согласен сделать то-то», «я не согласен, не буду, не разрешаю сделать то-то», «я не могу, не умею, не получится, невозможно сделать то-то», «я могу сделать это по-другому, вот так», «ты не согласен, зато могу вот так», «здесь не разрешаю это делать, вот там разрешаю», «столько не дам, могу дать столько». Часто родители боятся напрямую отказать ребенку из-за страха, что тот будет кричать. Но это-то как раз и приводит к тому, что ребенок кричит еще больше, потому что, во-первых, он таким образом не получает четкого ответа на свой запрос «получу, не получу», а раз нет ответа, нужно сильнее требовать. Во-вторых, он чувствует шаткость родительской позиции и возможность продавить, которой и пользуется. Получается, что ребенок как будто владеет силой, которую родители боятся. В таком случае ребенок либо начинает управлять родителями, что выражается в непослушании, требовательности, плаксивости, истериках, деспотичности и несговорчивости. Так нерешительные родители получают именно то, чего хотели избежать. Либо начинает сам бояться своей силы, что выражается в чрезмерной послушности, угодливости, даже в ущерб своим интересам, неспособности чувствовать и реализовывать свои желания, несамостоятельности. Когда родители боятся отказать, ребенок становится капризным. Чтобы этого не происходило, родителям важно чувствовать, что власть в семье всегда у них, а не у ребенка. Главные в семье – мама с папой. Родителям важно знать, что родительская позиция включает в себя еще и власть, и право этой властью – пользоваться. Во власти родителей разрешать или запрещать детям что-либо. Я совершенно уверен, что власть эта должна быть мудрой, она не должна подавлять, но при этом достаточно надежной, уверенной в себе и устойчивой, последовательной в своих решениях. Это значит, что родители помогают ребенку удовлетворить его потребности, даже если эти потребности родителям не нравятся, и одновременно родители заботятся о безопасности. Власть в семье всегда у родителей. Когда мы ребенку что-то запрещаем, его потребность остается неудовлетворенной. Чтобы сгладить углы, мы можем придумать, как ребенок эту потребность удовлетворит. Приведу примеры. Первое. Если ребенок 4 лет неаккуратно играет палкой, и родители боятся, что он кого-то стукнет, то не нужно отбирать у него палку, прерывая его игру. Нужно найти такое место, где ему можно играть с палкой безопасно. Например, отойти подальше от других детей, при этом четко объяснить правила, как и где можно играть палкой. Редкий 4-летний ребенок усвоит эти правила с первого раза. Скорее всего, он будет забываться, и родителям придется повторять их 5-7 раз. Второй пример. Если ребенок 9 лет хочет дорогущий телефон, то родители не запрещают ему, не отказывают напрямую, а предлагают копить из своих денег, показывают, как это делается, и сообщают, какую сумму в месяц согласны давать. И дают ровно такую сумму. То есть родители предсказуемы и последовательны в своих решениях, а ребенок учится считать деньги и расставлять приоритеты. Третий пример. Если ребенок хочет играть мячом на кухне, то родители показывают ему, где можно играть с мячом, а где нет. А если ему принципиально именно на кухне, то только в безопасные игры. И стоят на своем, каждый раз объясняя правила игр с мячом. «На кухне не разрешу, а в комнате можно». И еще пример. Если ребенок 20 лет отказывается ходить в институт, родители не заставляют его, а спрашивают о его дальнейших планах, перестают давать карманные деньги и предлагают найти работу. Задача родителей – помочь ребенку безопасно удовлетворить свою потребность. То есть задача родителей на этом этапе – не заблокировать действия ребенка, а найти способ, как помочь ребенку удовлетворить его потребность и позаботиться об удобстве и безопасности. Правило 5-7 раз. Если мы хотим, чтобы ребенок усвоил инструкцию или запомнил правила поведения, нам не нужно ожидать, что он запомнит это или поймет с первого раза. Так бывает далеко не всегда. Нормально повторять новые правила 5-7 раз. Если родители впадают в иллюзию, что ребенок будет слушаться с первого раза, они рискуют разочароваться или впасть в бешенство после нескольких повторений. Родителям нужно быть готовыми к тому, что первые 3-4 раза ребенок забудет правила, особенно если они ему не нравятся. Повторить 5-7 раз – это норма. Например, вы хотите, чтобы ребенок рисовал не на обоях, а в специальном месте, застилал постель, приходил домой не позже 22:00. Вы говорите об этом и ожидаете, что ребенок будет соблюдать эти новые правила. Но, скорее всего, он об этом забудет. Чтобы он их запомнил, вам нужно 5-7 раз поймать его, когда он соберется рисовать, проснется, соберется вечером гулять и напомнить.